Глава 10. Всем бедам вопреки. Развод разрушает все семейные взаимоотношения. Жена чувствует себя оскорбленной и обманутой. Муж зачастую злится на свою экс-супругу. С детьми обращаются как с пешками на шахматной доске. Никто не понимает этого лучше, чем одна женщина, выросшая в отдаленной деревне. Она думала, что вышла замуж удачно. Будучи невестой, девушка мечтала о безопасности и счастье, которое ей принесет брак. Наверное, ее ожидания были нереалистичными, а сама она слишком увлеклась собственными амбициями, чтобы распознать первые признаки напряжения в отношениях с мужем. После нескольких первых ссор молодожены надеялись, что еще смогут уладить свои разногласия. Однако напряжение между ними росло не по дням, а по часам. Наконец, они согласились с тем, что больше не могут жить вместе. Это решение было болезненным, но, как им казалось, необходимым. И вот они расстались. Всю боль этой женщины может понять только тот, кто сам пережил аналогичную травму. Да, разводы стали распространенным явлением. Но увеличение их числа не облегчает страдания. Эта женщина была настолько огорчена, что ей представлялось, она уже никогда не сможет разделить свою жизнь с кем-то еще. Однако время заживляет любые раны, или, по крайней мере, притупляет боль. Эмоционально восстановившись, наша героиня в дальнейшем встретила мужчину, который, казалось, обладал всеми качествами, отсутствовавшими у ее первого мужа. Уж этот брак точно должен был стать успешным. Вопреки ее оптимизму, отношения со вторым мужем тоже не заладились. Поначалу она справлялась с раздражением, боясь даже думать о том, что этот брак закончится тем же, что и первый. И все же основания его взаимоотношений с мужем начали рассыпаться. Латать разногласия было так же болезненно, как скреплять обоями разваливающийся дом. Им не хватало чего-то фундаментального. Для того, чтобы этот брак мог выжить, не было необходимых ресурсов. Не прошло много времени, как стало очевидно, что конец неизбежен, и все снова закончилось разводом. Некоторые женщины хоронят свое разочарование в построении карьеры. Они переезжают в другой город, возвращаются в колледж или начинают осваивать новую профессию. Но наша героиня была лишена такой возможности. Ее семья считала, что место женщины дома, и она должна подчиняться прихотям мужа. Более того, в их местности не было работы для женщин. Она не знала и не могла знать ничего, кроме домашних обязанностей и утомительной рутины. Неудивительно, что вскоре она решила снова выйти замуж, но только теперь она была исполнена горечи, злилась на Бога и презирала мужчин. На этот раз она вообще не задумывалась о рисках. Если ее брак снова окажется неудачным, то еще один развод, и она избавится от уз бессмысленных обетов. Эта женщина была раздавлена чувством вины и полна обиды. Ее брак просуществовал совсем недолго. Как и следовало ожидать, она пережила третий развод. Затем четвертый, затем пятый. С каждым разом брачные обеты все больше звучали как насмешка. Вариант безбрачия эта женщина не рассматривала, но решила не обременять себя формальностями очередной свадьбы. Когда она познакомилась со своим шестым мужчиной, они решили жить в гражданском браке. И что случилось потом? Потом она встретила Иисуса Христа. Эта история описана в Евангелии от Иоанна 4:1-30. Для женщины встреча с Христом стала полной неожиданностью. Ее день начался как обычно — не суля ничего нового, лишь привычное размышление о бессмысленности существования. В полдень она вышла на улицу и устало побрела с ведром к городскому колодцу, расположенному недалеко от дома. Перед нею невдалеке возвышалась гора Горизим, а справа от нее гора Гевал. Она издалека увидела, что возле колодца сидит какой-то мужчина. Подойдя ближе, женщина поняла, что это иудей. «Дай мне пить», — сказал он. Женщина вздрогнула. Она знала о враждебности иудеев к самарянам, которые считались полукровками. Неужели этот мужчина собирался пить из ее ведра? «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» — спросила женщина. Оставив вопрос без внимания, мужчина переключил ее мысли на другую тему. «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». «Воду живую? Но у него даже не было с собой ведра. Как он мог достать воду из глубокого колодца? Тем более, как он мог обещать дать живую воду? Неужели он был более великим, чем Иаков, выкопавший этот колодец? Вряд ли». Но женщина ошибалась. Этот человек действительно был более великим, чем Иаков. По крайней мере, он сам заявил об этом. «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Слова текли с его губ неспешным потоком. Самарянка слушала с недоверием, но этот незнакомец говорил с такой уверенностью, что она уже была готова проверить его обещание. «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Как бы было чудесно, если бы ей не приходилось ежедневно носить воду из колодца. Но Христос предложил ей не ту воду, что плескалась в колодце Иакова. Он пришел не для того, чтобы устранить физические и временные нужды. Он пришел для восполнения более глубокой потребности — духовной жажды. Чтобы женщина поняла суть его предложения, он сказал: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина смущенно ответила: «У меня нет мужа». Кивнув в знак согласия, Христос добавил: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Откуда он узнал? Самарянка никогда его раньше не видела. Догадавшись, что перед ней новый иудейский пророк, она сказала: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Ответ Христа изумил ее. Тот не стал утверждать, что она должна ходить для поклонения в Иерусалим, как настаивали иудейские лидеры. Вместо этого он сказал: «Женщина, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Бога не удовлетворяло поклонение ни на горе Горизим, ни в Иерусалиме. Он искал истинных поклонников, сердца которых жаждали близкого общения с Ним. Перед Христом стояла женщина, у которой были 5 неудачных браков, и в настоящий момент она жила в прелюбодеянии с 6-м мужчиной. С моральной точки зрения, ее жизнь уже не подлежала восстановлению. Была ли у нее хоть какая-нибудь надежда? Христос предложил ей прощение и дал понять, что она из тех поклонников, которых Отец ищет себе. Бог ищет поклонников. Удивительно, как часто мы забываем, зачем Бог сотворил нас. Мы заняты зарабатыванием денег, а свободные минуты норовим заполнять удовольствиями. Мы взахлеб рассказываем о служении Господу и о том, как усердно для Него трудимся. Но обычно мы забываем, что все эти вопросы второстепенны. Они являются побочным продуктом истинного поклонения. Если мы не научились быть поклонниками, то на самом деле не имеет никакого значения, насколько мы хороши во всем остальном. Кого ищет Отец? Миссионеров? пасторов, щедрых прихожан. Христос сказал, что Отец ищет поклонников. Именно поклонники удовлетворяют Его желания. Именно поклонники угождают Ему. А вы являетесь одним из них. Рассмотрим известный стих. «Если живем мы в свете, как и сам Он в свете, значит, мы сопричастны друг другу, и кровь Сына Его Иисуса очищает нас от любого греха». 1 Иоанна 1:7 СРП. Смысл этих слов заключается не только в том, что, ходя во свете, мы общаемся с другими христианами. Если мы ходим во свете, то имеем близкое общение с Богом, а Он с нами. Мы сопричастны Богу и имеем взаимное общение с Ним. Да, у нас есть привилегия общения с Богом, но это еще не все. Бог тоже желает общаться с нами. Он ищет этого общения, Он ищет нашего поклонения. Мы так эгоистичны. Зачастую мы посещаем богослужения, чтобы получить на них что-то для себя. Мы читаем Библию, чтобы самим приобрести благословение. Мы молимся, чтобы Бог исполнил наши желания. Мы обращаемся к Богу за восполнением своих нужд. Мы судим обо всем, о церкви, молитве и служении на основании выгоды для нас. Не настало ли время сменить приоритеты? Что важнее, угождать Богу или самим себе? Если Бог ищет поклонников, то не должны ли мы выяснить, если еще не сделали этого, как поклоняться Ему в духе и истине? Разве это не важнее, чем преподавать в воскресной школе, свидетельствовать или отдавать десятину? Христиане часто спрашивают, если Бог уже знает наши нужды, то зачем вообще просить Его о чем-либо? Вот ответ Джорджа Макдональда. Что, если он знает, что молитва — это первое и самое главное, в чем мы нуждаемся? Что, если основная цель Божьей идеи молитвы — это восполнение нашей великой, бесконечной потребности в нем самом? Голод может вернуть сбежавшего ребенка домой. Накормят его сразу же или нет, но он нуждается в своей матери больше, чем в еде. Единение с Богом — это потребность души, превосходящая все другие нужды, и молитва — начало этого единения. Другими словами, причина, по которой мы должны просить Бога о том, что Он и так собирается нам дать, заключается в том, что Он хочет научить нас зависимости и особенно потребности в Нем. Бог ищет поклонников. Если религиозная элита слишком горда или слишком занята, чтобы поклоняться Ему, то Он ищет поклонение тех, чья жизнь оказалась в западне моральной разрухи. Наверное, они, как и та самарянка, могут быстрее постичь Божье прощение. Наверное, они являются лучшими кандидатами для отношений и взаимности с Творцом. Отец ищет себе именно таких поклонников. Элементы поклонения. Высказывание Христа дает нам ключ к пониманию того, что представляет собой поклонение. Во-первых, оно не ограничено географическим положением. Иудеи поклонялись в Иерусалиме, а самаряне — на горе Горизим. Но Христос сказал, что настало время, когда люди будут поклоняться Богу и не в Иерусалиме, и не на Горизиме. Поклонение не обусловлено правильной географией. Христиане нередко полагают, что они поклонились Богу, если просто сходили в церковь. Нам говорят, что церковное здание — это Божий дом. Ошибочное определение, взятое по аналогии с ветхозаветным храмом. И потому мы делаем вывод, что поклонение должно происходить именно там. Но это не так. Богу не угождало поклонение в Иерусалиме, святом городе, и красивые соборы его тоже не впечатляют. Вы готовы к тому, что я скажу дальше? Можно регулярно посещать церковное собрание и участвовать в служении, но совершенно не поклоняться Богу. Поклонение — это не слушание проповеди, не любование гармонии голосов в хоре и не совместное пение гимнов. Это даже не молитва, потому что молитва может быть эгоцентричным выражением несокрушенного сердца. Поклонение — это что-то более глубокое. Поскольку Бог есть Дух, мы общаемся с Ним посредством нашего Духа. Иными словами, бессмертная и невидимая часть нашего естества встречается с бессмертным и невидимым Богом. Молитва может быть поклонением, пение может быть поклонением, чтение Писания может быть поклонением, но не обязательно. Во-вторых, мы должны поклоняться в истине, без лицемерия или неискренности любой формы. Люди во времена Исаии подпали под осуждение не за то, что пели неправильные песни. Бог осудил их не за уклонение от традиционных молитв. Они даже приносили предписанные жертвы. Но поклонялись ли они Богу? Вот ответ Христа, который процитировал Исаию. «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано. Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Марка 7:6-7. Содержимое их молитв действительно чтило Бога. Они действительно приносили предписанные жертвы, но их сердца и их дух были далеки от Бога. О чем вы думаете на богослужениях? Может, вы сравниваете свою одежду с одеждой соседа? Вы не уверены в себе и хотите произвести впечатление на тех, с кем встречаетесь? Вы уже не можете дождаться конца собрания, чтобы пообщаться с друзьями. Вам сложно сосредотачиваться на происходящем, потому что голова занята мыслями о работе или развлечениях? Если да, то вы не встретились с Богом. Вы чтили Его устами, но ваше сердце далеко от Него. Величайшая заповедь не звучит как «не прелюбодействуй» и как «не произноси ложного свидетельства». И даже как «не кради». Все эти заповеди необходимы, но величайшее и самое важное звучит так. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим». Матфея 22:37. Если наше величайшее желание, наше реальное главное устремление не заключается в том, чтобы любить Бога, то мы не угождаем Ему и точка. Наконец, Христос учил, что Отец ищет поклонников. Это кажется странным. Разве не все люди, и особенно христиане, хотят поклоняться Отцу? Кому, как не нам, Его созданием, желать встретиться с Творцом? Да, в самом деле, так должно быть. Но этого не происходит. Отец, всемогущий Бог, вот кто действительно находится в поиске. И подозреваю тех, кто хочет быть найденным, сравнительно мало. По какой причине? Многие из нас не жаждут Бога, потому что мы утоляем свою жажду из других источников. Взгляните на Божьи слова, обращенные к Иеремии. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Иеремия 2:13. «Они оставили источник живой воды, чтобы пить из водоемов, созданных людьми». Жажда должна быть утолена. Если наши желания не удовлетворяются Богом, то мы быстро найдем какой-нибудь другой способ заглушить свою жажду. Когда мы довольствуемся стоячей водой из луж, нам становится сложнее искать свежий поток. Выражу эту мысль немного другой метафорой. Если мы не питаемся хлебом с небес, то будем насыщаться объедками со стола этого мира. И как только мы пристрастимся к мирскому питанию, наш аппетит по Богу будет испорчен. Многие из нас настолько довольны собой, что Божье требование поклонения кажется навязчивостью. Нам не нравится нарушать свое расписание ради поиска Бога. Например, мы привыкли к достатку. Профессор одной из ведущих евангельских семинарий отметил, что величайшая проблема со студентами заключается в том, что они воспитывались в относительно зажиточных семьях из среднего класса. По этой причине они совершенно не научены доверять Богу в чем-либо осязаемом. Они выросли в домах, где всегда было достаточно денег на пищу и одежду. Лишь немногим из нас когда-либо приходилось со всей искренностью молиться: «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Мы никогда не нуждались в Боге настолько отчаянно. Если же нам не приходилось уповать на Бога в земном, то нам будет сложнее уповать на Него в небесном. Мы также поглощены мирской любовью к удовольствиям. Павел предвидел, что в последние дни люди будут любить удовольствие больше, чем Бога. 2 Тимофею 3:4. Эти дни уже настали. Ответьте себе на следующий вопрос. Когда мы охотнее согласимся влезть в долги? Ради Божьего дела или ради отпуска на курорте? Настолько ли привлекательно для нас блаженство из Божьей десницы, как повышение в должности или нежданная прибавка к зарплате? Бог неоднократно предупреждал израильтян, что обильные урожаи и плодородные сады отвратят их от Него. 2 Закония 6:1-12. Их история, как, впрочем, и наша, подтвердила один факт. Взрастить истинных поклонников посреди изобилия почти невозможно. Вспомните слова Христа о том, как трудно богатому войти в Царство Небесное. Кто ощущает потребность в Боге, когда жизнь лишена давлеющих нужд? Зачем тратить время и силы на познание Его, если мы прекрасно справляемся и своими силами? Мы недоумеваем, почему у святых прошлого была такая страсть к поискам Бога, поскольку сами не ощущаем такой потребности. Даже в самые занятые дни Мартин Лютер уделял молитве целых 3 часа. То же самое делали Хадсон Тейлор и Джон Уэсли. Подобное посвящение непостижимо для тех, кто отдает дань уважения Богу по воскресеньям, не чувствуя особой потребности в нем в течение недели. Только будучи рабами в изгнании, в чужой земле, сыны Кореи могли спеть: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Псалом 41:2. У нас редко возникает такая жажда. Бог ищет себе поклонников, а мы продолжаем использовать Его в корыстных целях. Мы молимся Ему только в критических ситуациях, а Его Сын нужен нам лишь для прощения грехов. И нас это вполне устраивает. Нам нужна удобная религия, требующая минимум времени и сил. Но люди, однажды утолившие жажду живой водой, поняли, что в сравнении с ней все источники этого мира просто грязные лужи. Известный английский журналист Малком МакГеридж в своей книге «Заново открытый Иисус» отметил: «Думаю, по меркам этого мира я могу считать себя относительно успешным человеком или хотя бы сходить за него. Люди на улицах узнают меня и останавливаются, чтобы проводить взглядом. Значит, у меня есть слава. Я могу без особого труда зарабатывать достаточно, чтобы налоговая служба отнесла меня к категории состоятельных плательщиков. Значит, у меня есть успех. Даже пожилой человек при наличии денег и некоторой доли известности может, если захочет, позволить себе новомодное развлечение. Значит, мне доступны удовольствия. Время от времени к тому, что я сказал или написал, прислушиваются настолько, что мне начинает казаться, будто я действительно оказал серьезное влияние на нашу эпоху. Значит, я чувствую, что не зря прожил жизнь. И все же могу вам сказать, и умоляю поверить мне: умножьте эти крошечные триумфы на миллион, сложите их все вместе, и они окажутся ничем, даже меньше, чем ничем, сущей пустотой по сравнению с одним глотком живой воды, которую Христос предлагает духовно жаждущим, кем бы или какими бы они ни были». Вы понимаете, о чем здесь говорит МакГеридж? Он известен, богат и влиятелен, и все же эти триумфы, даже умноженные на миллион, по-прежнему ничто в сравнении с одним глотком живой воды, которую Христос предлагает духовно жаждущим. Помните Бет, о которой я говорил в главе 1? Скорее всего, у нее никогда не будет общественного служения Богу. Едва ли ее когда-нибудь ожидает успешный брак, и даже ее доброе имя может быть навеки потеряно. Успех в нашем типичном представлении о нем для нее уже недосягаем. Может ли она что-нибудь сделать, чтобы порадовать отца? Да. Приглашение Христа, обращенное к самарянке, включает в себя и Бет, а также вас и меня. Поклонение доступно даже тем, кто стал жертвой несчастливого брака или пережил сокрушительную эмоциональную травму. Эта возможность открыта для всех нас. Истинные поклонники воистину служат Отцу, и Он ищет таких поклонников.